Студия «Медиакнига» представляет. Алексей Максимович Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть вторая. Читает артист Владимир Шевяков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Часть вторая. Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство исчезло. Он понимал, что говорить неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными словословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других. А кроме того, он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статеек Инокова. Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней. А когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспоминать о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил в памяти его только виноватую улыбку. Ничтожный человек. Министры толкали и тащили его, куда им было нужно, как подростка, сказал он, и несколько удивился силе мстительного личного чувства, которое вложил в эти слова. Сидели в саду в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер. Удушливая жара предвещала грозу. В небе цвета снятого молока пенились сизоватые клочья облаков. Тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску. В коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо. «В таком же тоне, но еще более резко писал мне Инаков о царе», — сказала Спивак и усмехнулась. Инаков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных — он и я, а жандармы не умеют читать. Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола. — И что же? — спросила Спивак, подняв голову. — Говорили что-нибудь о Ходынке? — О Ходынке? Нет. — Я не слышал ничего, — ответил Клим, и, вспомнив, что он, думая о царе, ни единый раз не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой. «Незлобивый народ забыл об этом. Даже Инаков, который любит говорить о неприятном, забыл». Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья, просит есть. Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос. «Вот какой у меня серьезный сын. Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший...» А отец, Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей. «Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями». Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно. Женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод. Чахоточный зеленолицый музыкант в черных очках. Неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города. Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на воровку и мать. Они с выставки уехали в Крым. Это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, Сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был приятно удивлен. На пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац. Подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна в сером чехле. Все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконнике нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает, да была ли девушка-то? Но девушка была. Об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая как боль. Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрии. А вот о Лидии думается против воли. Было бы неплохо, если б с нею случилось несчастье, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Некрасива и неумна. Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга. Клим смотрел на нее, как смотрит из окна вагона на коров вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как сновидение. И думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая, сизая фигурка царя. Спивак жила, не задевая, не поучая его, что было приятно. Но в то же время и обижала. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно. А смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал, или слишком углублен в себя. В 9 часов утра она уходила в школу, являлась домой к 3. От 5 до 7 гуляла с ребенком и книгой в саду. В 7 снова уходила заниматься с любителями хорового пения. Возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый коренастый щеголь, в панаме, с тростью в руке, с толстыми усами, точно 2 куска смолы. Раз или 2 она спросила Клима, «Вы будете писать о выставке?» «Пишу», — ответил он, хотя еще не начинал писать. Мешала скука. По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам спивак. Шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя. А темненький мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке. «Вот, смотрите», — говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему 7 пальцев. «7 нот, ведь только 7, да? Но что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это везде, во всем. Нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного». Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов. Чтобы рассказать вам содержание одного аккорда, нужны 10 слов. А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу как новость. «Умираю. Осенью, наверное, умру». «Полноте, что вы!» — возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно. «Жена тоже не верит», — сказал спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. «Но я знаю. Осенью». «Вы думаете, боюсь?» «Нет». «Но жалею. Я люблю учить музыки». Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком. «Жена тоже любит учить, да? Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра. Пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо», — говорил он, задыхаясь. В горле его что-то шипело. Вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал: «Пыль в этом городе пахнет птичьим калом».